Сонет 154. Божок любви под деревом прилег, швырнув на землю факел свой горящий. Увидев, что уснул коварный бог, решились нимфы выбежать из чащи. Одна из них приблизилась к огню, который девам бед наделал много, и в воду окунула головню, обезоружив дремлющего бога. Вода потока стала горячей, она лечила многие недуги, и я ходил купаться в тот ручей, чтобы излечиться от любви к подруге. Любовь нагрела воду, но вода любви не охлаждала никогда.